Английский журналист Вильсон, причастный к расследованию событий, так писал в своей книге «Последние дни Романовых». Рядом с окном, как раз против того места, где был убит сам царь, оказалась каббалистическая надпись. И далее. Надписи сделаны с преднамеренной целью и сделаны лицом, близко знакомым с каббалистикой, а также, судя по почерку, лицом, обладающим сильным, даже жестоким характером. Надпись полностью расшифрована, но изложена на французском языке. В переводе примерно так. «Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сём извещаются все народы». Примечание автора. Знал ли о подробностях убийства областной комиссар Андрей Андреевич Андреев? Безусловно. Хотя бы уже потому, что постоянно общался с Наумом Хазаном, встречался, вероятно, с Борисом Элькиным. Другое дело – степень участия. С его слов и судя по некоторым документам, он постоянно разъезжал по городам, по заводским поселкам огромной Уральской области, включавшей в себя несколько губерний, целая Уральская республика. Так что подготовкой убийства в Екатеринбурге конкретно не занимался. И на заседании исполкома, принявшего решение о расстреле, вроде бы не присутствовал. Опять находился в поездке в городе Кушва. А вот где был в трагическую ночь с 16 на 17 июля и на следующий день, сказать не могу. Да это не так важно. Ход и детали событий известны. Не выяснено до сих пор главное. Какие силы подготовили и провели кровавую акцию, кто стоял за спиной исполнителей и направлял их? Как ни суди, а нити тянутся к вагону, стоявшему на запасных путях неподалеку от вокзала. Он упоминается в некоторых свидетельских показаниях, но очень смутно, неопределенно. Кто был в этом вагоне? Не тот ли обладатель сильного, даже жестокого характера, кто оставил каббалистические знаки на окровавленной стене? Внешний облик примерно известен. Одеяние черное, похожее на хитон или балахон. В нем прогуливался в сумерках возле вагона. С черной же бородой. Причем эта борода была настолько заметна, настолько выделялась, что упоминается в нескольких свидетельствах. А лицо-то не разглядели за ней. Опять цитирую Вильсона. Вечером 5-18 июля проехал железнодорожный переезд в Коптяке легкий автомобиль с 6 молодыми солдатами и одним штатским, по описанию свидетелей, еврея с черной как смоль бородой. Автомобиль направился к месту уничтожения тел убитых. Никто из екатеринбургских руководителей, имевших возможность разъезжать на автомашине, столь приметную бороду не носил. В темном вагоне, безусловно, находилось лицо, занимавшее весьма высокое положение в той империи, которая тайно правит, если не всем миром, то значительной частью его. Настоящие имена таких людей не называются. Их как бы нет, но они есть. Их влияние ощущается всюду, и чем дальше, тем сильнее. Даже такой человек, как Сталин, старался не упоминать их, не говорить о них, хотя с их влиянием боролся всеми доступными ему способами под разными предлогами. Одно имя было все же произнесено Андреем Андреевичем в моем присутствии. Яков Янкель Шиф. Крупнейший американский банкир. Среди банкиров-то он величина мирового класса. Но для верхушки тайной империи был, вероятно, просто надежным высокопоставленным исполнителем. Какова же тогда высота самой верхушки? Извините за тавтологию. Я понял так, что этот Шиф лично передал Свердлову распоряжение высшего руководства тайной империи об уничтожении царской семьи. Вполне возможно, что именно Яков Шиф и был тем лицом, которое непосредственно на месте руководило всей операцией. Побывала там, где уничтожались трупы, чтобы увидеть все своими глазами, а затем точно проинформировать хозяев. Такая вот получается связь. Через несколько суток и опять в сумерках все тот же небольшой поезд с темным вагоном посреди состава отбыл в Москву. Ушел без гудка, тишком, окутанный клубами пара и разнообразными невероятными слухами. Вот крайние из них. Самый хороший. Увезены царские дети Анастасия, Алексей и другие. Император, императрица, прислуга убиты, а дети оставлены по требованию немецкого императора Вильгельма, захватившего тогда всю Украину и часть Белоруссии. Пожелал Вильгельм спасти своих юных родственников, их переправят в Германию. Самый худой слух. В салон-вагон Голощекина были погружены три ящика средних размеров, в которых находились якобы и убедиться, что царской семьи действительно больше не существует. С прибытием поезда в столицу эти слухи быстро распространились и по Первопрестольной. Есть свидетельство того, что в ночь с 27 на 28 июля в Кремле, во флигеле, где раньше находилась кухня, избранным лицам демонстрировался сосуд с заспиртованной головой Николая II. Вызывало удивление то, что волосы на голове и борода императора были совершенно седыми. Назывались и фамилии присутствовавших: Троцкий, Лацис, Бухарин, Дзержинский, Крыленко и даже женщина Калантай. Ей стало дурно. Вполне возможно, что это действительно слухи и домыслы, хотя для них имеются основания. А если не домыслы, то куда же девались заспиртованные головы? Уж не вез ли их за океан своим хозяевам Яков Шиф для отчета? Как вещественные доказательства проделанной работы. Не сбрасываю со счета и другое предположение. Голова православного императора была переправлена в масонский храм в Чарльстоне, а вывез ее за границу Дзержинский, совершивший в октябре 1918 года вояж в Швейцарию, якобы за женой. Но зачем сопровождал его Аванесов, секретарь в ЦИКа и доверенное лицо Свердлова, и почему для самой жены приезд Дзержинского оказался внезапным? Она даже не предполагала, что инициатором этой поездки был Свердлов, о чем и поведала недавно, уже после войны, друзьям и знакомым, а потом подтвердила на страницах воспоминаний. Что касается Исаака Голощекина, то он отчитался перед Яковом Свердловым, опять остановившись на квартире старого друга. А когда через неделю отправился дальше в Петроград, то никаких ящиков при нем не было. В том же странном поезде из Екатеринбурга в Москву возвратился Борис Моисеевич Элькин, пребывавший в хорошем настроении, как человек, добросовестно выполнивший свой долг. Из опасной прифронтовой полосы удалось благополучно выбраться. Однако радость продолжалась недолго, и невдомек ему было, какая расплата ожидает его. 25 июля колчаковская армия с помощью уральских казаков и белочехов захватила Екатеринбург. Началось следствие по делу о казни царской семьи, но вначале продвигалось оно медленно и малоуспешно, пока за это не взялся добросовестный профессионал Соколов.